Хочешь, прочту? Лидия не хотела. Она не хотела. Она не хотела. Да. Она прижалась покрепче к голому телу Алены, почувствовала ее тепло. Алена всегда была теплой, а сама она чаще всего мерзла. Фотография? Совершенно притом неинтересная. Среднего возраста человек стоял, прислонившись к стене дома. Довольный такой вид, как у всех, кто получил свою пайку известности. Стройный, с усами, только что расчесанные волосы. Алена ткнула пальцем в него, а потом в статью над фотографией. Она прочитала ее сперва по-шведски, а потом перевела на русский. Лидия лежала тихо, слушала и даже не шевелилась. Статья была довольно неуклюжая, видимо, написанная в спешке. Говорилось в ней о драме, которая произошла утром буквально за несколько часов до выпуска. Человек у стены, полицейский, арестовал мелкого воришку. Тот, будучи в состоянии аффекта, ни с того ни с сего захватил пятерых заложников и заперся с ними в отделении банка. Полицейский сперва вступил с ним в переговоры, затем убедил выпустить заложников и, в конце концов, сдаться. В общем, ничего примечательного, обычное дело для полиции. Они каждый день этим занимаются, и газета каждый день об этом рассказывает. На 7-й странице. Но человек на фотографии улыбался. Он улыбался, и Лидия снова разрыдалась от ненависти. На Плешке их было полно. Торчки стояли и мечтали о дозе. Хильдинг сделал пару шагов и поднялся по лестнице, ведущей к улице Королевы. Он обычно именно тут и стоял, чтоб эти его видели. Ему абсолютно по барабану, что вокруг шныряют легавые со своими биноклями. Она стояла немного в стороне. Стояла и ждала. У выхода из метро. Он знал тут всех таракашек. Пренебрежительное название приезжих, эмигрантов, не европейцев. Всех до самой распоследней. Их тут не больше 50. Это еще не старое, чуть за 20. Но страшнее ядерной войны. Волосище растрепаны, засаленная фуфайка. Небось уж дня 3-4 как торчит, сука похотливая. Только об одном думает. Ширнуться и трахнуться, ширнуться и трахнуться. Он знал, что ее зовут Мирья, и говорит она с жутким акцентом. Сам черт не разберет, что она там лопочет. — Че-нибудь есть? — он осклабился. — Че-че-нибудь? Есть у тебя че-нибудь? А если есть, тебе-то че надо? — Дозу. — Вот тварь. Ширнуться и трахнуться. Хильдинг вытянул шею и огляделся вокруг. Легавые были заняты другими. — Амфетаминчика. Или как обычно? Как обычно, на 300. Она нагнулась, пошуровала рукой за шнуровкой ботинка и достала несколько скомканных бумажек. 3 из них протянула ему, как обычно, ага. Мире торчала вот уже скоро неделю. Все это время она не ела. Ей надо было все догонять и догонять, чтобы унять разряды высокого напряжения, которые провели ей прям через голову. Там визжала и шуршала, добивала аж до мозгов. И больно было адски. Она стеганула прочь от Хильдинга, от лестницы, от улицы Королевы, мимо статуи, церкви, в сторону кладбища. До нее четко доносились голоса прохожих. Все они говорили о ней, громко, гады. Все про нее знали, все секреты. И говорили, говорили. Но ничего, скоро заткнутся, исчезнут. По крайней мере, на несколько минут. Мирья села на ближайшую к входу скамейку, быстро сняла с плеча сумку, достала бутылку из-под кока-колы, наполовину наполненную водой. Второй рукой достала шприц и набрала немного воды. Бутылку швырнула в пакет.